Купол крепости полыхал всеми цветами радуги. По нему били всеми стихиями маги Шимата. Да, это не могло продавить щитов легендарной крепости, но они и не намеревались этого делать обычными атаками. Из-за насыщения силы от источника и от заклинаний, бившим по щитам, было совершенно непонятно, что происходит снаружи. На главной смотровой площадке центрального донжона был организован небольшой штаб. «Когда он должен вернуться?» – спросил паладин с гравировкой сотника на наплечнике. Радгаз глубоко вздохнул и поднял голову к небу, на котором плыли темные облака. «Солнце в зените!» – произнес он и взглянул на предводителя соединения паладинов. Он уже несколько часов как должен был быть тут. «У нас есть план на тот случай, если он не придет?» – поинтересовался лейтенант, стоявший рядом. «Нет», – коротко ответил калека. «Это было крайне неразумно не оставлять пути отхода на случай», – начал ворчать офицер. «По мне так вся эта затея выглядит как безумие», – не упустил возможности возразить предводитель паладинов. «Это операция веры», – покачал головой Радгаз. «Вы не осознаете главного. Все мы здесь под угрозой гибели и прорыва Юго-Западного фронта. Не станет нас, некому будет защищать наши земли. Погибнет столько людей, что вам и представить трудно». Он обвел взглядом каждого члена штаба и, заглядывая в глаза, продолжил. «Мы все прекрасно понимаем, что произойдет, когда война закончится. Мы погрязнем в междоусобных склоках. И еще столетия у нас будет повод ненавидеть друг друга за смерть близких. Но самое страшное, что я не знаю ни одного достойного претендента на престол, кому бы я мог хотя бы на волосок поверить. У вас есть такой кандидат?» Офицеры молчали. «У меня есть такой, хотя сам он себя претендентом не считает. Я верю в этого парня», — закончил калека. «Я верю, что он из кожи вон вылезет, но не даст умереть такому количеству неповинных людей. Но он же темный, и у него нет за спиной клана и земель, в угоду которых он будет действовать», — оборвал бывший следователь несогласного. «А сила? Какая разница, какого цвета сила? Посмотри на его паладина. В нем больше чести и добродетели, чем во многих ныне живущих». Калека отвернулся от собравшихся и уставился в магическую защиту крепости. «Я верю, он придет. Придет, и мы уничтожим войска Шимата. Если же он не придет и окажется таким же, как остальные, то нам дальше смысла воевать нет. Можно со спокойной душой отправляться на тот свет». Земля задрожала, и свет, проникающий сквозь купол сверху, вдруг померк. В один миг наступили сумерки. «Что это?» Взволнованно вскинул к небу голову офицер императорской армии. «Клирики!» — вскинулся Радгаз. «Клириков в готовность! Щит веры!» Молодой послушник, стоявший чуть в стороне, кивнул и вытянул руки вперед, активируя иллюзию огромной белоснежной птицы, которая с оглушительным криком начала кружить над крепостью. Клирики на стенах тут же начали активацию старой и малоэффективной техники «Щит веры». Такая защита была довольно слабой против стихий, и при желании ее можно было довольно просто пробить. Тем более, что щит веры растянули на всю крепость. Однако против бездны эта защита была идеальна. Именно ее аналог был воспроизведен в императорском дворце артефактным способом. «Верьте», – пробормотал предводитель сборной армии, глядя, как гаснут на защите крепости вспышки стихийной магии и появляются черные пятна, расползающиеся словно зараза. «Верьте в него, потому что если не он, то можно забыть про империю». Спустя несколько минут удары стихии окончательно стихли, и защиту крепости полностью заволокла бездна. А уже через десяток минут защита начала дрожать. «Отправьте к клирикам паладинов», — выдал бывший следователь, наблюдая за защитой крепости, постепенно сдающей под натиском враждебной всему живому стихии. «Мы сделаем все, что в наших силах», — произнес воин ордена и вскинул меч над головой, напитывая его силой света. На площади, где стояли основные силы сборной армии, началось шевеление. Паладины, подчиняясь сигналу, отправились на стены. Силы в паладинах всегда было на порядок меньше, чем у клириков, но сейчас каждая капля на счету. «Поздно!» – сжимая зубы, произнес офицер императорской армии, наблюдая, как рушится внешняя защита крепости. Вместе с защитой спала пелена бездны, скрывающая обзор. Перед защитниками предстал прорыв, выглядящий как фонтанирующий черный гейзер, из которого пыталась вырваться жуткая тварь. Из гейзера рвались руки, щупальца, клешни и край морды, но провал был не настолько велик, чтобы пропустить гиганта. Тот был недоволен и всячески пытался прорыв в реальность увеличить. Помимо попытки вылезти, тварь умудрялась раздавать чудовищные удары во все стороны, отправляя магов и обычных воинов на тот свет сотнями. «Кто? Что это такое?» — сглотнув, поинтересовался паладин. «Нечто похожее на тварь, уничтожившую императора», — ответил Радгас. «Если она прорвется, то она нас раздавит, и...» «Сначала она уничтожит силы Шимат», — ровным тоном перебил говорившего паладин. «Хотя можно сказать, что уже уничтожила». «Но потом она возьмется за нас», — не успокаивался бывший офицер. «Вы не понимаете?» «Верь», — прервал его Радгас, сжимающий клюку так, что побелели костяшки. «Просто поверь». Бой тем временем продолжался. Еще час назад, совсем рядом, на северном холме, два десятка сильнейших магов Шимата создавали магический таран. Заклинание, наполненное силой до предела, должно было прорвать защиту. Появление твари из бездны изменило планы. Вместо удара по крепости, маги направили осадное заклинание на прорыв бездны. Кулак был отличным осадным приемом и за счет чудовищной силы мог прорвать большинство стационарных заклинаний. Однако против бездны его никто и никогда не применял. Никому бы и в голову не пришло ставить опыты с бездной. Но сейчас осадное заклинание направили на бездну из-за отсутствия другого выхода. Пока шиматцы перенаправляли заклинание, всеми силами стараясь сделать это как можно быстрее, тварь из бездны развлекалась на полную. Клешни рвали людей, перерубая их пополам. Слабых магов накрывало щупальцами, оставляя от них серые вонючие лужи. Порой удары были настолько сильными и резкими, что порывы бездны хлестали на несколько сотен метров, оставляя после себя реки серой вонючей жижи. Штурм крепости быстро превратился в побоище. Бабах! Взрыв от удара осадного заклинания был настолько сильный и разрушительный, что щит веры едва выдержал этот натиск. Вспышка ослепила всех, но когда зрение пришло в норму, то все оставшиеся в живых были поражены. Удар осадного оружия по прорыву бездны привел к обратному эффекту. Огромное, аморфное существо смогло просунуть часть тела. Помимо выскакивающих каждую секунду щупалец и отвратительных конечностей, похожих на трехпалые руки, появились еще и три огромных рта с несколькими рядами зубов. Тварь бездны уже не просто убивала, она начала закидывать все живое себе в пасти. Радгас с тревогой взглянул на тварь и вдруг замер, увидев знакомые фигуры на холме. Одна из фигур достала из ножен меч и вогнал его в землю. Он присел перед ним на колено, и его окутала черная дымка. Мгновение, и он исчез, а над тварью из бездны появился огромный клинок с направленным на прорыв кончиком. «Это похоже на изгнание Будрама», — произнес паладин, всматриваясь в контуры клинка. «Возможно, это оно и есть», — с легкой улыбкой произнес калека. «Арт чистейший теперь имеет темную силу». Гигантское оружие над прорывом блеснуло отражением солнца на антрацитово-черной поверхности и метнулся к прорыву. Тварь, успевшая высунуть язык из пасти, открыла на нем глаз и едва заметила мощное заклинание в небе, скукожилась и попыталась улизнуть обратно в прорыв. Несмотря на всю поспешность бегства, клинок достал ее. Это случилось, когда размер существа в этом мире не превышал размера собаки. Одного прикосновения хватило, чтобы тварь истошно заверещала и, выдав брызги серой, смердящей жижи, исчезла, не забыв захлопнуть за собой проход в план бездны. Заклинание, оставив после себя покачивающегося от усталости арта чистейшего. Посреди побоища из разорванных тел, сломанного оружия, серой вонючей жижи арт мутным взором нашел мака, наблюдавшего за работой оружия великой скорби. Темный паладин поднял в воздух меч и, не устояв на ногах, рухнул на землю. Чтобы хоть как-то встать, он вонзил в землю клинок и, держась за него руками, поднялся на колени. Маг, следивший за паладином, выждал несколько секунд и, кивнув остальным, направился вниз с холма. Радгас и командиры сборной армии спустились во внутренний двор. «Открывайте ворота!» – отдал приказ калека, хромая через привратную площадку. «Кто из клириков разбирается в стационарных защитах? Могут они сказать, что с ней и насколько она повреждена?» «Симон Светлый Путь», – представился подскочивший маг света и принялся рассказывать. «Повреждены только наружные контуры на стене. Остальное мы успели предотвратить щитом веры». «Когда сможете восстановить?» «Думаю, нам потребуется пару дней, чтобы привести ее в норму. Но если есть необходимость, мы можем восстановить ее частично на каком-нибудь направлении». «Что с войсками Шимата?» Не дослушав отчет молодого мага, задал вопрос Радгас предводителю сил паладинов. «Размазала по земле, как спелую ягоду по брусчатке», — довольно заявил тот, но тут же добавил. «Правда, воняет хуже туалетной ямы». Ворота в это время уже открылись, и перед Радгазом предстала компания партизан, спускающихся с холма. «Он что-то несет», — произнес паладин, закрыв один глаз рукой золотой татуировкой. «Смотри внимательнее», — приказал Радгаз, выворачивая шею, чтобы видеть спускающихся с горы магов. «Он несет сверток, какой-то сверток из ткани». Маг шел впереди. Справа от него шел арт чистейший в помятых стальных латах. За спиной виднелся Буран с братом на плече. Вид у всех был потасканный. «Девушки нет», — тихо произнес офицер. Воцарилась мрачная тишина, во время которой никто не произнес ни слова. Маг подошел к Радгазу и молча положил у его ног сверток. Калека, стиснув зубы, опустился на колени и откинул край свертка, скрывавший мраморно-белое лицо Левитании. Бывший следователь провел крючковатыми пальцами по холодной щеке, поправил прядь волос и перекособочился, чтобы взглянуть на темного. «Целители тут бессильны», — произнес он. «Я знаю», — кивнул в ответ он. «А некромантам не позволю уже я». Следователь кивнул и еще раз оглядел девушку. «Что дальше?» «Уничтожу всех, кто пришел с земель Шимата, и отнесу Леви родителям», — сглотнув ком в горле, ответил маг. «Я не знаю, как принято хоронить в их роду». «А потом?» «Потом?» Парень оглянулся на место прорыва бездны, на трупы, разбросанные вокруг стен крепости, на огромные провалы в земле, и тихо ответил: «Закончу эту войну».